Он отличился при обвинении Рыбаковской, Бибиханум Амарбековой, в убийстве любовника. Причем одним из доказательств ее безнравственности приводил то, что она забеременела, уже находясь в тюрьме. Тем и вызвал напоминание Арсеньева, что тюрьмы и поведение в них арестантов находятся под надзором прокуратуры. Арсеньев Константин Константинович, 1837-1919 годы. Проявил себя и как публицист, и как критик, теоретик в области права и общественный деятель. Был избран почетным академиком по разряду изящной словесности. В 1858-63 годах редактор журнала Министерства юстиции. К 60-м годам относится деятельность Арсеньева в качестве присяжного поверенного Петербургской судебной палаты, а затем и председателя Государственного совета. С 1874 года служит в Министерстве юстиции, затем товарищем обер-прокурора Гражданского кассационного департамента правительствующего сената. В бытность мою прокурором в Санкт-Петербурге Желиховский пришел ко мне однажды, печали, что проиграл дело, утешая себя тем, однако, что он все-таки вымазал подсудимому всю морду сапогом. В это же время я должен был удалить его от надзора за арестантскими помещениями, так как своей придирчивостью и бездушием он приводил арестантов в ожесточение, грозившее опасными последствиями. Узнав о предположениях великого князя, он чувствовал, что почти 200 человек, над которыми можно будет всячески изощряться, строя на их несчастье свой твердый облик защитника порядка, ускользают из рук. И, горячо иронизируя и инсинуируя против моей гуманности, ратовал за непрекращение дела. Фриш не высказывался, но в конце, объявив, что разрешение этого вопроса надо предоставить графу Палину, отпустил Желиховского. Мы продолжали о том же, и в конце концов Фриш, по-видимому, согласился с моими доводами и просил меня поехать к Палину в его метарское имение и лично переговорить с ним. На другой день я уехал, увозя с собой письмо Фриша, и радуюсь, что на этот раз мы оба, я словесно, а он письменно, будем убеждать Палина в одном и том же. На станции Ауц, Рига-Метавской железной дороги, меня встретил экипаж и доставил в имение Палина Гроссау. Встревоженный моим приездом, Палин встретил меня на крыльце великолепного дома, расположенного на берегу топкого и илистого озера. Два дня, проведенные мною в Гроссауце, были наполнены разговорами о предмете моей миссии. Палин колебался, неистовствовал против мошенников, сердился на Константина и зачем он вмешивается, соглашался со мной в отдельных посылках, но спорил против вывода и по вечерам впадал в сонливое состояние, из которого по временам выходил с испуганными возгласами. В нем, очевидно, происходила внутренняя борьба. На второй день графиня Палин, наивно удивлявшаяся описанию домашнего быта тургеневских Фимочки и Фомочки, ребенок все видел, но отлично умевшая вести свои домашние и придворные дела, имевшая огромное влияние на мужа, пригласила меня гулять и стала горячо оспаривать мои доводы за предположение Константина. Она видела в нем интригу против мужа, не хотела понять простых и практических побуждений, руководивших Константином. Особенно ее возмущало то, что они останутся без наказания. Она говорила с глубочайшим презрением о привлеченных к Жихаревскому делу, подозревала всех прикосновенных к нему девушек в грубейшем разврате, и ее прекрасное лицо искажалось недобрым чувством. Все это было дурным признаком. Вечером Палин, уклоняясь от дальнейшей беседы об этом деле, объявил, что еще ничего не решил, и что желает лично объясниться с Константином. На рассвете мы выехали с большой остзейской помещичьей помпой. Нам обоим не спалось. Мы уселись в салон директорского вагона, отданного под министра, и при унылом свете начинающегося серого и сырого сентябрьского дня я повел против Палина последнюю атаку, всеми силами стараясь склонить его к соглашению с Константином Николаевичем.